Глава 26. Головорез выявлен. Убийства с обезглавливанием связаны между собой. Брайс Гарриман, Нью-Йорк-Пост, 25 декабря. Почти две недели Нью-Йорк пребывал в тисках страха перед неизвестным убийцей. Три человека были жестоко убиты и обезглавлены, их головы похищены неизвестным преступником или преступниками. Убиты также еще шесть человек, охранники, которые явно просто стояли на пути убийцы. Полиция Нью-Йорка в полной прострации. По их собственному признанию, они не знают, имеют ли дело с одним убийцей или с двумя, а то и вообще с тремя. Они не нашли мотива, у них нет надежных зацепок. Следствие отчаянно ищет связь между главными жертвами, хоть какую-нибудь связь, однако безуспешно. Но не тот ли это классический случай, когда за деревьями не видят леса? Проведенный постэксклюзивный анализ имеющихся данных обнаруживает такую связь и даже мотив, тогда как полиции это оказалось не по силам. Анализ, проведенный пост, опирается на некоторые факты об основных жертвах. Первая жертва. Грейс Озмиан, 23-летняя бездельница, не имеющая других интересов, кроме как тратить деньги папочки, предаваться незаконному употреблению наркотиков и вести паразитический образ жизни до тех пор, пока в суде ей не дали по рукам за то, что она в пьяном виде за рулем сбила 8-летнего мальчика и скрылась с места происшествия, после чего мальчик умер. Вторая жертва. Марк Кантуччи, 65-летний прокурор, ставший адвокатом гангстеров и заработавший миллионы, защищая самых отвратительных боссов мафии в Нью-Джерси. Человек, который всегда выходил сухим из воды, хотя большое жюри неоднократно расследовало его деятельность, включавшую все – от присвоения чужих средств и вымогательства до рэкета и убийства. Третья жертва – Виктор Богачев, 51-летний русский олигарх, который заработал состояние, выступая посредником в сделках по продаже списанного ядерного оружия через Китай, человек, покинувший свою страну, чтобы поселиться в одном из обширных поместий Хэмптона, где он тут же оказался объектом судебного преследования за неуплату налогов, невыплату жалования своим работникам и несоблюдение городских установлений. Может ли кто-нибудь, посмотрев на три эти жертвы, сказать, что между ними нет ничего общего? Анализ поста демонстрирует вопиющую общность. Все трое начисто лишены человеческой порядочности. Эти три жертвы невероятно богаты, скандально порочны и достойны всяческого осуждения. Не нужно быть специалистом в судебной психологии, чтобы найти соединяющую их ниточку. Они не имеют никаких искупительных качеств. Мир стал бы лучше, если бы они перестали существовать. Они – самовоплощение всего худшего, что несет в себе сверхбогатство. Так каким может быть мотив для убийства этих троих? Теперь это представляется очевидным. Эти убийства – вполне мог совершить человек, взявший на себя роль судьи, присяжных и палача одновременно. Человек явно не в своем уме, возможно, религиозный или моральный абсолютист, который выбирает жертв именно потому, что они воплощают собой наиболее отвратительные, непотребные стороны современного мира. А в каком еще месте искать такие иконы порочности, как не в Нью-Йорке, среди 1% самых богатых его жителей? А в каком еще месте сеять месть, превращать в буквальном смысле Готэм в город вечной ночи? Хотя три жертвы убиты разными способами, все они были обезглавлены. Обезглавливание – самый древний и чистый вид наказания. Головорез поражает своих жертв мечом справедливости, косой божественного гнева и отправляет их души на вечные муки. И какой же урок должен извлечь Нью-Йорк из этих убийств? Возможно, головорез проповедует городу нормы морали. Эти убийства — предупреждение Нью-Йорку и стране. Предупреждение имеет две составные части. Первая часть имеет отношение к образу жизни жертв, и она гласит: «Вы, принадлежащие к 1%, образумьтесь, пока не поздно». Вторая часть предупреждения касается того, что головорез выбирает жертв среди самых неуязвимых, защищенных и охраняемых среди нас. И эта часть предупреждения гласит: «Никто не может чувствовать себя в безопасности».